«Альманах «Земля» и сочинение Ибсена». Один раз он вышел из себя: «Черт знает что! Книгу для вас принесли про кнут. Не полагается, не получите». Как я потом узнал, книга, его испугавшая, была романом Кнута Гамсуна. В мясницкой части сидел большевик Радус Зинькович. Мне он казался ветераном, ему было 30 лет. Сидел он не впервые, побывал в эмиграции. Моим соседом был также старик, человек с проседью. Разговаривая с ним, я старался не выдать, что мне 17 лет. Однажды начальник принес мне литературный альманах. Я его дал соседу, который час спустя сказал: «А здесь для вас письмо». Под некоторыми буквами стояли едва заметные точки. Книгу передала Ася. Я покраснел от счастья и от позора. В течение нескольких дней я боялся поглядеть соседу в глаза. Чувства мне казались недопустимой слабостью. Гуляли мы в крохотном дворике среди огромных сугробов. Потом неожиданно снег посерел, стал оседать. Близилась весна. Иногда нас водили в баню. Это были чудесные дни. Вели нас по мостовой. Прохожие глядели на преступников, кто с удивлением, кто с жалостью. Одна старушка перекрестилась и сунула мне пятачок. Я шел крайним. В бане мы долго мылись, парились и чувствовали себя как на воле. Наружную охрану несли солдаты жандармского корпуса. Они заговаривали с нами, говорили, что они нас уважают. Мы ведь не воры, а политики. Некоторые соглашались передавать письма на волю. 30 марта я послал письмо Асе. Вероятно, перед этим я получил от нее записку, которая меня огорчила, потому что писал: «Только сознание, что для дела важно, чтобы я имел известие с воли, чтобы я не отстал от движения, заставило меня обратиться к вам с просьбой писать мне». Мое письмо было найдено у Аси при обыске и приобщено к делу. По нему я вижу, что в тюрьме продолжал жить тем же, чем жил на воле. Приятно слышать, что дело, выдержав такие препятствия, все же идет вперед. Но то же ваше письмо говорит мне за мой план. Новые члены клуба могут быть весьма симпатичными парнями, но в их социал-демократичности я весьма сомневаюсь, и их организационная работа сведется к игре деток. Я перечитываю эти строки и улыбаюсь. 17-летний мальчишка изобличает детские игры новых членов ученической организации. Дальше я писал об общих политических вопросах. За Москворецкое общество самообразования не разрешено. Трудовой союз закрыт. Правительство, очевидно, решило запереть дверь из подполья. Мы должны ее взломать. Только одно не следует забывать. Это только вспомогательные средства, а не центральное, которое должно лежать в работе в подполье. После того, как у Аси нашли это письмо, меня перевели из мясницкой части в Сущевскую. Новая тюрьма показалась мне раем. В большой камере на нарах спало множество людей. Нельзя было повернуться без того, чтобы не разбудить соседа. Все спорили, кричали, пели «Славное море, священный Байкал». Смотритель был пьяницей, любил деньги, коньяк, шоколадные конфеты, одеколон, брокера. Любил также общество интеллигентных людей. Говорил: «Вы, политики, умницы». Разрешение на свидание не признавал. Нужно было положить в бумагу 3 рубля. Передавать можно было все, но начальник брал себе то, что ему особенно нравилось. Иногда, изрядно выпив, он приходил в камеру, улыбаясь, слушал споры эсдеков с эсерами и приговаривал: «Вот вы ругаетесь, а я всех вас люблю, и эсеров, и большевиков, и меньшевиков. Люди вы умные, а что с Россией будет, это одному Господу Богу известно». У него был мясистый багровый нос, в угрях, и от него всегда несло спиртом. Некоторые заключенные возмущались. Весь день крик, нельзя почитать. Выбрали старосту, очкастого меньшевика. Он торжественно объявил, что с 9 часов утра до 12 шуметь запрещается. Ровно в 9 три анархиста начали хрипло горланить. Пусть черное знамя собой означает победу рабочего люда. Они не признавали никакого регламента, даже смотритель перед ними рабел. Вы это того преувеличиваете. Когда в 1936 году мне привелось провести полгода с анархистами на Арагонском фронте, я вспоминал не раз камеру Сущевской части. Беспорядок, впрочем, царил не только в нашей камере, но и в охранке. В одной камере сидели и люди, случайно арестованные, которые ждали со дня на день освобождения, и террористы, обвиняемые в вооруженных налетах. Им грозила виселица. Неделю просидел церковный староста. Его взяли по ошибке, разыскивали однофамильца. Он каждому из нас обстоятельно доказывал, что он жертва случая, что он вполне благонадежен даже в помыслах, и никак не мог понять, почему мы в ответ смеялись. А когда пришли и сказали, что он может идти домой, он перепугался, стал говорить, что теперь-то его наверняка приведут назад. Столько он наслушался за неделю недозволенного. Один эсер, участник вооруженной экспроприации, ждал смертной казни. Звали его Иванов. Не знаю, была ли это подлинная фамилия. Он симулировал сумасшествие. Вначале он ограничивался кратковременными буйными припадками, потом не то переменил тактику, не то действительно тронулся, но круглые сутки изводил нас криками, похожими на клёкот птицы, беспричинным смехом, несвязанными разговорами. Следствие по моему делу вел жандармский полковник Васильев. Он старался расположить меня к себе, говорил о язвах режима, о том, что он в душе сторонник прогресса. Порой он льстил мне, порой изводил меня иронией пожилого и неглупого циника. Ему очень хотелось узнать, кто автор статьи «Два года единой партии». Скоро ли произойдет новый раскол? Какова позиция Ленина? На вопросы я отвечал односложно. Различные документы мне переданы различными лицами, назвать которых я отказываюсь. Он заводил разговор на общие темы, о Горьком, о роли молодежи, о будущем России. Говорил мне: «У меня сын вашего возраста, болван, ничем не интересуется. Танцы, барышни, ликеры. А с вами приятно поговорить, вы юноша оригинальный, да и начитанный». Во время одного из допросов он начал читать вслух письмо от Аси, отобранное у меня при аресте. Я возмутился, кричал, что это не относится к допросу, что я не допущу издевательства. Он был очень доволен, называя меня юношей с темпераментом. Предлагал чай с печеньем. Я отказывался. Однажды он рассказал мне, что к нему пришла девушка, которая сказала, что она моя двоюродная сестра по матери и просит о свидании со мной. Я спросил ее: «А как зовут вашу матушку?» А она даже отчества не знала. «Зачем вы таких дур берете в свою организацию?» Я ее не задержал. Вы, конечно, догадываетесь, о ком я говорю. Яковлева, Ася. Я еле сдержался, чтобы не выдать себя, и равнодушно ответил, что все это не относится к делу. Полковник мне солгал. Вскоре после того, как Ася приходила к нему с просьбой о свидании, у нее был произведен обыск. На беду мое письмо из тюрьмы лежало у нее запечатанное на столе. Она не успела его прочитать и уничтожить. 8 апреля Асю арестовали и привлекли к делу об ученической организации, а 2 недели спустя выпустили под залог в 200 рублей. Разумеется, я ненавидел полковника Васильева. но он казался мне интересной фигурой, хитрым следователем из романа. Я ведь думал, что все жандармы — глупые и невежественные держиморды. Жандармское управление помещалось на Кудринской площади. Возили меня на извозчике, рядом сидел жандарм. Я жадно разглядывал прохожих. Вдруг окажется знакомый. Шли мастеровые, франты, гимназистки, военные. В палисадниках цвела сирень. Ни одного знакомого. На последнем допросе мне сказали, что будут привлечены к суду за участие в ученической организации РСДРП Эренбург, Осколков, Неймарк, Львова, Ивенсон, Соколов и Яковлева. Первая часть 126 статьи. Помимо этого, я буду привлечен по первой части 102 статьи за участие в военной организации. Васильев, усмехаясь, пояснил: «Вам лично должны дать 6 лет каторжных работ, но треть скостят по несовершеннолетию, потом вечное поселение. Оттуда вы удерете, я вас знаю». Некоторые заключенные, воспользовавшись разгильдяйством начальства Сущевки, организовали побег. Насколько я помню, удалось убежать 4. Впервые я увидел смотрителя мрачным. Не знаю, остался ли он на своем посту, но мы поплатились. Нас тотчас перевели в различные места заключения, как соучастников побега. Увидев меня, смотритель басманной части гаркнул: «Снимай портки!» Начался личный обыск. Из рая я попал в ад. Увесистая оплеуха быстро меня ознакомила с новым режимом. В басманке мы объявили голодовку, требуя перевода в другую тюрьму. Помню, как я попросил товарища, чтобы он плюнул на хлеб. Боялся, что не выдержу и отщипну кусок. Меня перевели в одиночную камеру бутырской тюрьмы. Для меня это было наказанием. Дело, разумеется, в возрасте. Если бы теперь мне предложили на выбор общую камеру в Сущевке или одиночку, я ни минуты не колебался бы. Но в 17 лет коротать время с самим собой нелегко, да еще без свиданий, без писем, без бумаги. Я попробовал перестукиваться, никто не ответил. На прогулку меня не пускали. В маленькое оконце врывался яркий свет летнего дня. Воняло параша. Я начал читать вслух стихи. Надзиратель пригрозил, что посадит меня в карцер. Я потребовал бумагу для заявления и написал в жандармское управление, что содержащийся в московской пересыльной тюрьме Илья Эренбург не хочет дольше сидеть за решеткой. Прошу немедленно освободить меня из-под стражи. Если же меня хотят заморить или свести с ума до суда, то пусть мне заявят об этом. Я переписываю эти строки и смеюсь. А когда я их писал, мне было совсем не смешно. Заявление пронумеровали и приобщили к делу. Тюремный врач нашел, что я болен острой формой неврастении. Он многого не знал. Я продолжал думать о различных партийных делах, об использовании для партийной работы кооперации, о некоторых рабочих с завода Гужона, которых следовало выдвинуть вперед. Сочинял без бумаги ответ Плеханову. Думал я и о том, что Ася сдала экзамены, поступает на высшие курсы. Вряд ли наши пути в жизни сплетутся. Думал я в тюрьме, и не только об этом. Я начал думать о жизни, о тех больших и не вполне ясных вопросах, о которых не успел задуматься на воле. В общем, и тюрьма — хорошая школа, если только тебя не секут, не пытают, если ты знаешь, что посадили тебя враги и что о тебе дружески вспоминают единомышленники. С вещами. Я подумал, что меня переводят в новую тюрьму, но мне показали бумагу: «Распишитесь». Меня выпускали до судебного разбирательства под гласный надзор полиции. Я должен был незамедлительно покинуть Москву и выехать в Киев. Я вышел на Долгоруковскую и замер. Все можно забыть, а вот этого не забудешь. Спокойные времена в спокойной стране. Человек растет, учится, женится, работает, хворает, дряхлеет. Он может прожить всю жизнь, так и не поняв, что такое свобода. Вероятно, он всегда чувствует себя свободным в той мере, в которой положено быть свободным пристойному гражданину, обладающему средним воображением. Выйдя из тюремных ворот, я остолбенел. Извозчики, парень с гармошкой, лоток, молочная Чичкина, булочная Савастьянова, девушки, собаки, 10 переулков, 100 дворов. Можно пойти прямо, свернуть направо или налево. Вот тогда-то я понял, что такое свобода. Понял на всю жизнь. Никогда я не мог разгадать пушкинских строк «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Много раз я думал над этими словами, но так их и не понял. Жизнь изменилась. В 1949 году я сидел рядом с Маршаком в партере Большого театра. На сцене произносили речи о Пушкине. Это был юбилейный вечер. Потом мы пошли в кафе на углу Кузнецкого моста. Я спросил Самуила Яковлевича, о каком счастье мечтал Пушкин, помимо покоя и воли. Маршак ничего не ответил. А на Долгоруковской я долго стоял и улыбался. Потом пошел домой на Остоженку, мимо Страстной площади. Там я поздоровался с Пушкиным. По зеленым бульварам шел и все время улыбался. Из Киева меня скоро выслали и заодно почему-то запретили проживание в Киевской, Волынской и Каменец-Подольской губерниях. Я получил проходное свидетельство в Полтаву. Там жил брат моей матери, либеральный адвокат. Город мне показался милым. Тихие улицы, сады с золотыми деревьями, белые домики. Но гласный надзор полиции мог отравить жизнь и в идиллической Полтаве. Конечно, дядюшка меня любезно принял, но я понял, что чем реже буду у него бывать, тем ему будет спокойнее. Я начал поиски комнаты. Приходилось предупреждать квартиру владельцев, что я состою под надзором полиции. После такого предупреждения мне неизменно отказывали. Одни грубо, другие с виноватым видом, ссылаясь на тяжелые и без того условия. Наконец я попал к мужскому портному Браве, который, посоветовавшись с женой, решил сдать мне комнатушку. Я вынул книги, тетради и решил прочно обосноваться в Полтаве. Разумеется, я надеялся продолжать подпольную работу. У меня был адрес одного рабочего, мне его дали в Киеве. В течение недели я ходил с одного конца города в другой, желая убедиться, что за мной не следует шпик. 11 ноября 1908 года начальник Полтавского жандармского управления полковник Нестеров писал: «По организации РСДРП доношу, что вновь вошедшие лица в сферу наблюдения за октябрь следовал список, и в нем Илья Григорьев Эренбург, студент. Жалко, что с его донесением я ознакомился полвека спустя. Наверное, мне польстило бы, что он принял меня за студента». Мне трудно было бы вспомнить некоторые подробности моей полтавской жизни. На помощь еще раз пришли архивы полиции. Копия с полученного агентурным путем письма, поднадзорного Ильи Григорьева Оренбурга. Полтава от 21 сентября 1908 года к Симе в Киев. Уважаемый товарищ, сообщаю некоторые сведения о состоянии полтавских организаций. Существует 2-3 кружка. Сил нет. Вообще положение плачевное. Говорить при таких условиях о конференции по меньшей мере смешно. Меня, как большевика, долго не пускали, да и теперь держат на исключительном положении. Очень просил бы вас выслать несколько десятков южного пролетария, а также сообщить, что у вас нового. Я не помню Симы, но вспоминаю, что в Полтаве была меньшевистская организация, и, будучи большевиком, к тому же чрезвычайно молодым и чрезвычайно дерзким, я напугал милого тщедушного меньшевика с чеховской бородкой, который приговаривал: «Нельзя же так все сразу, право, нельзя». Мне удалось, однако, связаться с 3 большевиками, работавшими в железнодорожном депо, и написать 2 прокламации. Я должен был раз в неделю являться в участок, но гласный надзор этим не ограничивался. То и дело ко мне приходили городовые, будили на рассвете, стучали в окошко ночью. Как-то, возвратившись домой, я увидел на моей постели городового в башлыке. Он укоризненно сказал: «Все ходить?» Взял со стола тетрадку, конспект истории философии Куна Фишера, аккуратно связал веревкой мои книги и уволок их. Портной браво, всхлипывая, попросил меня освободить комнату. В участке ему сказали, что если он меня не выдворит, у него будут крупные неприятности. Снова начались унизительные поиски жилья. На 3-й или 4-й день я нашел удобную комнату, и хозяин в ответ на мое предупреждение рассмеялся. Я сам поднадзорный. Он сочувствовал эсерам. И мы по ночам спорили о роли личности в истории. Иногда нашу дискуссию прерывал очередной визит городового. Дядя предложил мне пойти в окружной суд. Он защищал горемыку, которого обвиняли в краже. Я начал каждый день ходить на судебные разбирательства. Они мне показались куда интереснее романов. Я знал, что люди живут плохо. Помнил казармы хамовнического завода. Видел ночлежки, ночные чайные, пьяниц, людей жестоких и темных. Увидел тюрьму. Но все это было извне. А на суде передо мной раскрывались сердца людей. Почему тихая, скромная крестьянка зверски убила соседа? Почему старик зарезал падчерицу, с которой он жил? Почему люди верили рябому, уродливому чудотворцу? Почему они полны темноты, предрассудков, бурных и непонятных им самим страстей? Я и до того знал, что есть база и надстройка, но в Полтаве я впервые серьезно задумался над уродливостью и вместе с тем прочностью надстройки. Прежде мне казалось, что можно изменить людей в 24 часа, стоит только пролетариату взять в свои руки власть. Слушая признания подсудимых, показания свидетелей, я понял, что все не так просто. Я взял из библиотеки рассказы Чехова. В Полтаве я продержался всего 1,5 месяца. Меня вызвал полицмейстер и сказал, что мне придется покинуть город. «Куда вы намереваетесь отправиться?» Я ответил первое, что мне пришло в голову: «Смоленск». Я не знал, что причиню хлопоты властям в Смоленске. Недавно Островская, научный сотрудник Смоленского архива, прислала мне справку. Оказывается, полковник Нестеров сообщил своему коллеге в Смоленске генералу Громыко, что бывший студент Илья Григорьев Оренбург 10 ноября изъявил свое согласие перейти на жительство в город Смоленск, куда ему полтавским полицмейстером было выдано проходное свидетельство. Одновременно полковник Нестеров предупреждал генерала Громыко, означенный Эренбург, проживая в Полтаве, успел войти в сношение с лицами, принадлежащими к местной организации Российской социал-демократической рабочей партии. 24 ноября начальник Смоленского жандармского управления приказал тотчас сообщить ему о моем приезде в Смоленск. Меня долго разыскивали. Из Полтавы я поехал в Киев и неделю прожил там без прописки. Каждую ночь приходилось ночевать на новом месте. Как-то я пришел вечером по указанному адресу, звонил, стучался в дверь, но напрасно. Может быть, я неверно записал адрес, не знаю. Я шагал по Бибиковскому бульвару. Было холодно, падал мокрый снег. Навстречу шла молоденькая девушка, на ней были летние туфли. Она позвала меня. «Пойдем?» Я отказался. Час спустя мы снова встретились. Она поняла, что у меня нет ночлега, отвела к себе в теплую комнату. «Отогрейся». Дала пачку папирос. Я не курил, но от папиросы никогда не отказывался. А сама пошла на бульвар искать клиента. Среди проституток есть много женщин с нерастраченной нежностью. Это понял итальянский кинорежиссер Феллини, работая над «Ночами Кабирии». Я видел его последний фильм «Сладкая жизнь», фильм чрезвычайно жестокий. В нем, пожалуй, единственная теплая человеческая — это римская проститутка, которая доброжелательно принимает у себя парочку богатых и изломанных влюбленных. В Москве меня ждали те же трудности. Домой я не мог пойти и не знал, где мне приютиться. Пришлось разыскивать знакомых, не связанных с подпольем, так называемых сочувствующих. Один мой товарищ по гимназии, увидев меня, чрезвычайно испугался, стал говорить, что он сдает выпускные экзамены, что я могу погубить всю его жизнь, предлагал деньги и выталкивал в переднюю. Ночевал я у одной акушерки. Она так боялась, что не могла уснуть, да и мне не дала. Все время ей казалось, что кто-то идет по лестнице. Она плакала и жадно глотала эфирно-валериановые капли. Вскоре ночевки иссякли. Я провел ночь на улице. Я ходил и думал, вот мой город, вот дом, куда я приходил. И для меня нет места. Глупые мысли. Их оправдывает только молодость. Еще более глупым было дальнейшее. Я направился в жандармское управление и заявил, что предпочитаю тюрьму гласному надзору. Полковник Васильев долго надо мной смеялся. Потом сказал: «Ваш батюшка подал заявление о том, чтобы вам разрешили кратковременный выезд за границу для лечения». Я решил, что полковник надо мной издевается, но он показал мне бумагу о том, что на юридическом языке называется изменением меры пресечения. В бумаге говорилось, что надзор полиции признан недостаточным и что для обеспечения явки на судебное разбирательство мой отец должен внести за меня залог в размере 500 рублей. За Кору Ивенсон взяли 400, за Неймарка 300, за Яковлеву 200, за Осколкова 100. Не знаю, кто устанавливал расценку и чем он руководствовался. Обвинительный акт был вручен обвиняемым полтора года спустя, 31 мая 1910 года. Я тогда жил в Париже и писал стихи о средневековых рыцарях. Меня официально уведомили, что мой отъезд за границу был произведен незаконно, ибо закон исключает возможность разрешения обвиняемым пребывания за границей, то есть за пределами досягаемости. Отцу было объявлено, что внесенный им залог на основании 427 статьи Устава уголовного уложения будет обращен в капитал на устройство мест заключения. Судебная палата в сентябре 1911 года разбирала дело об ученической организации. Дело открывшихся Эренбурге и Неймарке выделили и отложили до розыска виновных. Судили тех, у кого ничего не нашли. Защитники не без основания указывали, что зачинщики скрылись. Осколкова приговорили к 8 месяцам заключения, остальных оправдали. Уезжать за границу мне не хотелось. Все, чем я жил, было в России. Я разыскал одного из товарищей. Он сказал: «Поезжайте, вам нужно пополнить политическое образование. Ленин теперь не в Женеве, а в Париже. Поезжайте в Париж, там вы найдете Савченко, Людмилу». Я решил пробыть в Париже год, а потом нелегально вернуться в Россию. «Только в Париж», — сказал я родителям. Мать плакала, ей хотелось, чтобы я поехал в Германию и поступил в школу. В Париже много соблазнов, роковых женщин, там мальчик может свихнуться. Я уезжал с тяжелым сердцем и с еще более тяжелым чемоданом. Туда я положил любимые книги. На мне было зимнее пальто, меховая шапка, ботинки. 7 декабря 1908 года генерал Громыко сообщал полтавскому полковнику Нестерову, что Илья Григорьев Эренбург в город Смоленск до сего времени не прибывал. В тот самый день Илья Григорьев, высунувшись из окна вагона 3-го класса, недоверчиво глядел на зеленую траву и на маленькие домики парижских пригородов. Я хорошо помню декабрьский день, когда я вышел из Северного вокзала на грязную шумную площадь. Меня удивил ветер. В нем чувствовалось дыхание моря. Мне стало весело и тревожно. Чемоданы я оставил в камере хранения и почувствовал себя сразу свободно. Правда, одет я был несуразно, но никто не обращал на меня внимания. В первые же часы я понял, что в этом городе можно прожить незаметно. Никто тобой не интересуется. Я зашел в бар. У цинковой стойки стояли краснолицые извозчики в цилиндрах. Они пили загадочные напитки, багровые и зеленые. Я вспомнил московских извозчиков и защемило сердце. Эти ведь не станут говорить про овес. Я заказал кофе. Хозяйка меня о чем-то спросила, я не понял. Я был убежден, что могу говорить по-французски, учился в гимназии, брал частные уроки, но выяснилось, что я знаю несколько сот слов, которые Расин вставлял в свои трагедии, а самых необходимых в жизни не понимаю. Мне дали черный кофе в бокале и рюмочку рома. Я испугался, но выпил. Я знал, что русские эмигранты живут неподалеку от Латинского квартала, и спросил полицейского, как мне туда добраться. Он мне показал на омнибус. В Париже оказалась наша конка, только без рельсов и двухэтажная. Я взобрался на империал и сел рядом с кучером. В руке у него был длинный кнут. Он то и дело засыпал. На его нижней губе дрожал погасший окурок сигареты. Просыпаясь, он начинал петь. Так как он много раз просыпался, то в конце концов я понял первые слова песни: «Сердце цыгана — это вулкан». Ему было под 60. Мне он казался даже не старым, а древним, как пепельные дома Парижа. Путь был длинным, с одного конца города на другой. Мы пересекли большие бульвары, тогда это был центр города. Я вдруг догадался, что здесь не только другие нравы, но и другой календарь. Сегодня 20 декабря, скоро Рождество, вот почему всюду рекламы, подарки, праздничные ужины. На бульварах было множество палаток. В одних продавали всяческую дребедень, в других были огромные, непонятные мне игры, рулетки. На углах улиц стояли певцы с нотами. Они пели что-то грустное. Зеваки, толпившиеся вокруг, подпевали. На тротуарах громоздились кровати, буфеты, шкафы, мебельные магазины. Вообще все товары были на улице. Мясо, сыры, апельсины, шляпы, ботинки, кастрюли. Меня удивило количество писсуаров. На них было написано «Лучший шоколад Менье». Внизу краснели штаны солдат. Ветер был холодный, но люди не торопились. Они не шли куда-то, а прогуливались. Кафе были с террасами, и на многих террасах чадили жаровни. Возле них сидели почтенные старики. Мне захотелось написать Асе, сестрам, Наде Львовой, что в Париже топит улицу. Никто не поверит. На бульваре Севастополь я увидел паровой трамвай. Он трагически свистел. Извозчики гикали и щелкали бичами. Пролеток не было. У извозчиков были кареты, как у московского генерал-губернатора. Я увидел, что в одной карете едет парочка. Они целовались. Я поспешно отвернулся, чтобы не помешать им. Иногда дорогу пересекали кареты без лошадей, автомобили. Они гудели, грохотали, и лошади шарахались в ужасе. Я дал кондуктору серебряную монету. Он попробовал ее на зуб и, заметив мое изумление, весело улыбнулся. Никогда прежде я не видел на улице столько людей. Москва мне показалась милым, спокойным детством. Отчаянно кричали газетчики «Ля пресс! Ля патри!». Я думал, что приключилось важное событие. Может быть, Германия объявила войну, или эсеры бросили бомбу в Столыпино? Конечно, индивидуальный террор ничего не может решить, но все-таки приятно. Газетчик на ходу вскочил в амнибус. Я купил газету. На первой странице был большой портрет неизвестного мне человека. Я долго изучал заголовки и понял, что этот человек убил свою любовницу, положил труп в сундук и отправил малой скоростью в Нанси. Я не знал, где мне нужно слезть, чтобы попасть в латинский квартал, и, наконец, спросил кучера. Он засмеялся и сказал: «Слезайте». Это было на площади Денфер-Рошеро. Посередине площади был памятник. Сердитый лев глядел прямо на меня. Я прочитал на цоколе, что он поставлен в память защиты Бельфора от пруссаков. Я с радостью подумал, что увижу стену коммунаров. В Москве я устраивал лекцию Потемкина для студентов и гимназистов. Он красиво говорил и кончил словами: «Коммуна умерла, да здравствует коммуна!». Прохожие в моем представлении сливались с анкюлотами, с львиным мужеством защитников Бельфора и с коммунарами, о которых я знал по книжке Лиссагаре. Но нужно найти комнату. Гостиниц было очень много. Я выбрал одну, самой маленькой вывеской, наверное, здесь дешевле. Хозяйка дала мне медный подсвечник, закапанный стеарином, большой ключ и крохотное полотенце, похожее на салфетку. Я протянул ей паспорт, но она ответила, что это ее не интересует. В номере стояла очень большая высокая кровать, занимавшая почти всю комнату. Пол был каменный. Я принял окно за дверь на балкон. Балкона, однако, не оказалось. Я увидел, что во всех домах такие же окна, прямо от пола. А вот стола в номере не было. Удивительно, даже в комнатушке портного Бравы стоял стол. В номере было холодно. Я спросил хозяйку, нельзя ли затопить камин. Она ответила, что это очень дорого, и обещала положить мне на ночь в кровать горячий кирпич. На следующий день я все же решил разориться, и коридорный принес мне мешок с углем. Я не знал, как зажечь камин. Уголь был каменным, положил газеты, щепки, все быстро сгорело, а проклятый уголь не зажигался. Я вымазал лицо и уснул снова в холодной комнате. Сидеть в номере было глупо. Я отложил поиски Савченко и Людмилы на следующий день и пошел бродить по Парижу. Мужчины были в котелках, женщины в огромных шляпах с перьями. На террасах кафе влюбленные преспокойно целовались, я даже перестал отворачиваться. По бульвару Сен-Мишель шли студенты, шли по мостовой, мешая движению, но никто их не разгонял. Сначала мне показалось, что это демонстрация, но нет, они просто развлекались. Продавали жареные каштаны, стал накрапывать дождик. В Люксембургском саду трава была нежно-зеленая, в декабре. Мне было очень жарко в ватном пальто. Ботики и меховую шапку я оставил в гостинице. Пестрели яркие афиши. Все время мне казалось, что я в театре. Я долго прожил в Париже. Различные события, лица, обрывки фраз смешались в моей памяти, но первый парижский день я хорошо запомнил. Этот город меня поразил. Самое удивительное, что он остался прежним. Москвы не узнать, а Париж все тот же. Когда я теперь приезжаю в Париж, мне становится невыразимо грустно. Город тот же, изменился я. Мне трудно ходить по знакомым улицам. Это улицы моей молодости. Конечно, давно нет ни фиакров, ни амнибусов, ни парового трамвая. Неоновые вывески куда ярче прежних. Редко можно увидеть кафе с красными бархатными или кожаными диванами. Писсуаров осталось мало, они запрятались под землю. Но ведь это мелочи. По-прежнему люди живут на улице, влюбленные целуются, где им вздумается. Никто ни на кого не обращает внимания. Старые дома не изменились. Что им лишних полвека, и в их возрасте это нечувствительно. Слов нет, изменился мир. Следовательно, и парижане должны думать о многом, о чем они раньше не подозревали. Об атомной бомбе, о скоростных методах производства, о коммунизме. Но с новыми мыслями они все же остаются парижанами. И я убежден, что если теперь попадет в Париж 18-летний советский паренек, он разведет руками, как я в 1908 году. Театр. На следующий день я отправился в Латинский квартал. На бульваре Сен-Мишель я стал прислушиваться к разговорам прохожих. Как только услышу русскую речь, спрошу, где здесь эмигрантская библиотека. Там-то, наверное, мне скажут адрес Савченко и Людмилы. Я потратил на поиски полдня. Библиотека помещалась на авеню де Гобелен, в глубине грязного двора. Я поднялся по винтовой лестнице в помещение, походившее на длинный сарай. Там стояли полки с книгами, лежали русские газеты. Там я познакомился с библиотекарем, товарищем Мироном Имбертом. Он был меньшевиком. Это меня огорчило. Но вскоре я понял, что он озабочен одним, не хочет, чтобы читатели зачитывали библиотечные книги. Он мне прочел длинную лекцию о том, как обращаться с книгой, и обещал никогда не загибать страницы, не делать на полях заметок. Он все же подпустил шпильку, сказал, что именно некоторые большевики любят писать на библиотечных книгах. Это был близорукий, тихий и доброжелательный человек. Каждый вечер он отправлялся в маленькую пивную на улице Брока. Там ел сосиски и работал, составлял словарь зарубежных изданий. Он не знал, где живут Савченко и Людмила, но сказал, что скоро придет кто-нибудь из большевистской группы содействия. Действительно, 2 часа спустя я уже был на квартире, где жили Савченко и Людмила. У них были 2 маленькие комнаты, кухня с газом. В комнатах стояли раскладушки. Все напоминало студенческую квартиру где-нибудь на казихах. Вот только газовая плитка меня заинтересовала. Савченко была заботливой женщиной лет 30. Мне она казалась старухой. Она сразу начала меня опекать, сказала, что жить в гостинице дорого, и что завтра она пойдет со мной, мы найдем меблированную комнату, это нетрудно, у подъезда висит желтое объявление. А вот сегодня вечером они возьмут меня на собрание большевистской группы, там будет Ленин. Мы обедали, я нервничал, глядел на часы, не опоздать бы. Конечно, Савченко и Людмила рассказывают удивительные вещи о Париже. Но если я сюда приехал, то с одной целью — увидеть Ленина. Большевистская группа собиралась в кафе на авеню Д'Орлеан, неподалеку от Бельфорского льва. На втором этаже имелась небольшая зала. Как то принято в Париже, ее предоставляли безвозмездно. Посетители должны были оплачивать только кофе или пиво. Мы пришли одними из первых. Я спросил Савченко, что мне заказать. Она ответила: «Гренадин. Все наши пьют гренадин». Действительно, всем приносили ярко-красный приторный сироп, к которому добавляли сельтерскую воду. Только Ленин заказал кружку пива. Потом я неоднократно слышал, как официанты удивлялись: революционеры, а пьют гренадин. Сироп французы прибавляют к чересчур горьким крепким напиткам. А в воскресенье, когда посетители приводят в кафе всю семью, малышей бесплатно угощают гренадином. На собрании было человек 30. Я глядел только на Ленина. Он был одет в темный костюм со стоячим крахмальным воротничком. Выглядел очень корректно. Я не помню, о чем он говорил, но, будучи достаточно дерзким мальчишкой, я попросил слова и в чем-то возразил. Он ответил мне мягко, не обругал, а разъяснил. Я того-то не понял. Людмила мне сразу сказала, что я поступил глупо. Когда собрание кончилось, Владимир Ильич подошел ко мне. «Вы из Москвы?» Я ему объяснил, что в московской организации работал до января. Потом был арестован, попытался устроиться в Полтаве, там разыскал товарищей. Ленин сказал, чтобы я к нему зашел. Я разыскал дом на уличке возле парка Монсури. Теперь я проверил, это была улица Бонье. Я долго стоял у двери, не решался позвонить. От недавней дерзости не осталось следа. Дверь открыла Надежда Константиновна. Ленин работал. Он сидел, задумавшись над длинным листом бумаги. Чуть щурил глаза. Я рассказал ему о провале ученической организации, о статье «Два года единой партии», о положении в Полтаве. Он внимательно слушал, иногда едва заметно улыбался. Мне казалось, он догадывается, что я еще мальчишка, и это путало мои мысли. Я сказал, что помню на память адреса для рассылки газеты. Надежда Константиновна адреса записала. Я хотел уходить, но Владимир Ильич меня удержал. Он стал расспрашивать, как настроена молодежь, кого из писателей больше читают, популярны ли сборники «Знания», на каких спектаклях я был в Москве, у Корша, в художественном театре. Он ходил по комнате, а я сидел на табурете. Надежда Константиновна сказала, что время обедать. Я решил, что засиделся, но меня оставили, накормили. Меня удивил порядок. Книги стояли на полке. На рабочем столе Владимира Ильича ничего не было накидано. Не похоже ни на комнаты моих московских товарищей, ни на квартиру, где жили Савченко и Людмила. Владимир Ильич несколько раз повторил Надежде Константиновне: «Вот прямо оттуда знает, чем живет молодежь». Меня поразила его голова. Я вспомнил об этом 15 лет спустя, когда увидел Ленина в гробу. Я долго глядел на этот изумительный череп. Он заставлял думать не об анатомии, но об архитектуре. Много лет спустя после смерти Ленина я взял воспоминания Надежды Константиновны Крупской. Надежда Константиновна рассказывала, что Ленин прочитал мой первый роман. «Это, знаешь, Илья Лохматый», кличка Оренбурга, торжествующе рассказывал он. «Хорошо у него вышло». Я был у Владимира Ильича в самом начале 1909 года. И я не знал, что снова с ним мысленно разговаривал незадолго до его смерти в 1922 или 1923 году, когда он читал мою книгу «Хулио Хуринито». Несколько раз я слышал Ленина на собраниях. Говорил он спокойно, без пафоса, без красноречия. Слегка картавил, иногда усмехался. Его речи походили на спираль. Боясь, что его не поймут, он возвращался к уже высказанной мысли, но никогда не повторял ее, а прибавлял нечто новое. Некоторые из подражавших впоследствии этой манере говорить забывали, что спираль похожа на круг и не похожа. Спираль идет дальше. Ленин внимательно следил за политической жизнью Франции, изучал ее историю, ее экономику, знал быт парижских рабочих. Он не только говорил по-французски, но и мог писать на этом языке статьи. В мае 1909 года я был на демонстрации у стены коммунаров. Впереди шли участники коммуны. Их было еще много, и они бодро шагали. Мне они показались глубокими стариками. Я думал о коммуне, как о странице древней истории. Ведь это было 38 лет назад. У стены коммунаров я увидел Ленина. Он стоял среди группы большевиков и глядел на стену. Из камня выступали тени федератов. Видел я Ленина и в библиотеке Сент-Женевьев, и на скамейке в парке Монсури среди старух и детишек, и в рабочем театре на улице ГТ, где певец Монтегюс пел революционные песенки. В пылу полемики против эсеров, пренебрегавших законами развития общества, я, разумеется, отрицал всякую роль личности в истории. Несколько лет назад я задумался над фразой из письма Энгельса: «Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени, места и повода отдавать должное и остальным моментам, участвующим во взаимодействии. Пример Ленина поставил многое на свое место. Когда я пришел к Владимиру Ильичу, консьержка мне строго сказала: «Вытрите ноги». Разве она понимала, кто ее жилец? Разве понимал официант кафе на авеню д'Орлеан, что о господине, который заказывает кружку пива, 8 лет спустя будет говорить весь мир? Разве догадывались посетители библиотеки, что человек, аккуратно выписывающий из книг цифры и имена, изменит ход истории, что о нем будут писать десятки тысяч авторов на всех языках мира? Да разве я, с благоговением глядевший тогда на Владимира Ильича, мог себе представить, что передо мной человек, с которым будет связано рождение новой эры человечества? Никогда не забуду 4 ночи, предшествовавшие похоронам Ленина, когда Москва прощалась с Владимиром Ильичем. Стояли жестокие морозы, на площадях горели костры. входя в колонный зал, взрослые мужчины, вчерашние красногвардейцы, плакали, как дети. Случилось чудо. В эти четыре ночи перед всеми раскрылась история. То, что еще недавно казалось зыбкой газетной хроникой, сразу стало гранитом. Все поняли, что создал Ленин. Владимир Ильич был в жизни простым, демократичным, участливым к товарищам. Он не посмеялся даже над нахальным мальчишкой. Такая простота доступна только большим людям. И часто, думая о Ленине, я спрашивал себя, может быть, воистину великой личности чужд, даже неприятен культ личности. Ленин был человеком большим и сложным. В бурные годы гражданской войны после исполнения соната Бетховена Исаем Добровейном Ленин сказал Горькому: «Ничего не знаю лучше апассионаты, готов слушать ее каждый день, изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю, вот какие чудеса могут делать люди». И, прищурясь, он прибавил невесело: «Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы. Хочется милой глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту, а сегодня гладить по головке никого нельзя. Руку откусят. И надобно бить по головкам. Бить безжалостно, хотя мы в идеале против всякого насилия над людьми. Должность адски трудная». Я выписал эту длинную цитату из воспоминаний Горького, потому что она слишком тесно связана с моей жизнью и с моими мыслями. Нет, местоимение не то. С нашим веком, с нашей судьбой. Мне довелось повидать различные эмиграции, левые и правые, богатые и нищие, уверенные в себе и растерянные. Видел я и русских, и немцев, и испанцев, и французов. Одни эмигранты вздыхали о прошлом, другие жили будущим. Но есть нечто общее между эмигрантами различных толков, различных национальностей, различных эпох. Отталкивание от чужбины, где они очутились не по своей воле, обостренная тоска по родине, потребность жить в тесном кругу соотечественников и вытекающие отсюда неизбежные распри. Старый большевик Шаповалов попал в эмиграцию после революции 1905 года. Он рассказывает, как возмущались его товарищи бельгийскими нравами. «Ну ее к черту, эту Бельгию с ее хваленой свободой! Оказывается, что здесь не смей после 22:00 в своей же комнате ни ходить в сапогах, ни петь, ни кричать». Задолго до этого Герцен, описывая эмиграцию в Лондоне, говорил, что француз не может примириться с рабством, по которому трактиры заперты в воскресенье. Взрослые растения трудно пересаживать. Они болеют, часто гибнут. Теперь у нас применяется зимняя пересадка. Дерево выкапывают, когда оно в летаргии. Весной оно возвращается к жизни на новом месте. Хороший метод, особенно потому, что у дерева нет памяти. Я помню Мигеля Унамуна в Париже. Он был эмигрантом во времена Примо де Ривера. Он сидел в кафе «Ротонда» и вырезывал из бумаги драконов и быков. Потом к его столику присаживались испанцы, и Унамуна говорил им, что во Франции нет, не было, да и никогда не будет рыцаря печального образа. Он сам походил на Дон Кихота. «Помню Эрнста Толлера в Лондоне, задыхающегося от туманов и лицемерия». Он не выдержал жизни в изгнании и покончил с собой. Жан-Ришар Блок годы войны провел в Москве. Человек большой воли, он старался не выдать своей тоски, но когда он говорил о Франции, его печальные глаза становились еще печальнее. На стене комнаты в гостинице «Националь» висела голубая бумажка, обертка давно выкуренных французских сигарет. Пабло Неруда сидел в комнате пражской гостиницы, большой и неподвижный, похожий на бога древних ацтеков. Но стоило ему заговорить о раковинах на Тихоокеанском побережье, как его лицо оживлялось. Он с негодованием рассказывал о проделках одного из чилийских диктаторов, с негодованием и в то же время с нежностью. Как-никак диктатор был чилийцем. В 1946 году, находясь в Париже, я пошел проведать Ремезова, тяжело больного, сгорбленного в три погибели. Он был одинок, жил в нищете и в томлении. Почему он очутился в эмиграции? Вряд ли он сам смог бы это объяснить. Он говорил, что во сне видит всегда Россию, давних друзей, Петербург студенческих лет. А в комнате висели русские картинки, русские зверушки и, конечно же, русские чертяки. В 1932 году я писал про белых эмигрантов. Вокруг них жизнь, которой они по существу никак не причастны. Они живут в Париже, как в чердачной конуре роскошной гостиницы. Разучившись говорить по-русски, они не овладели французским языком. Они плачут, когда смотрят в маленьком русском театре «Дети Ванюшины». Они мурлычут песенки Вертинского. Они ходят на вечера различных землячеств. Они не могут расстаться даже со старым календарем и встречают Новый год 13 января. В одной русской квартире я видел самовар, воду для него нагревали на газовой плитке. Все отличало дореволюционную эмиграцию от белой. Русские беженцы, добравшиеся после революции до Парижа, поселились в буржуазных кварталах, в Пасси, в Отей. А революционная эмиграция жила на другом конце города, в рабочих районах Гобелен, Итали, Монруж. Белые подкрывали рестораны «Боярский теремок» или «Тройка». Одни были владельцами трактиров, другие подавали кушанье, третьи танцевали лезгинку или камаринскую, чтобы позабавить французов. А эмигранты-революционеры ходили на собрания французских рабочих. Эсеры спорили с эсдеками, отзависты со сторонниками Ленина. Разные люди, разная и жизнь. Если я заговорил о некоторых чувствах, присущих всем людям, оказавшимся поневоле на чужбине, то только для того, чтобы объяснить мое душевное состояние, когда в январе 1909 года я наконец-то снял меблированную комнату на улице Данфер-Рошеро, разложил привезенные с собой книги, купил спиртовку, чайник и понял, что в этом городе я надолго. Конечно, Париж меня восхищал, но я сердился на себя. Нечем восхищаться. Я уже не был ребенком. Меня пересадили без кома земли, и я болел. Турист может восторгаться невиданной им природой, чужими нравами. Он ведь приехал для того, чтобы смотреть. А эмигрант и восторгаясь отворачивается. «Здесь нет весны», — думал я в тоске. «Разве французы могут понять, как идет лед, как выставляют двойные рамы, как первые подснежники пробивают ледяную кору?» В Париже и зимой зеленела трава. Зимы вообще не было. Я печально вспоминал сугробы Зачатьевского переулка, Надю, облачко возле ее губ, тепло руки в муфте. Бог ты мой, сколько во Франции цветов, Ползли по стенам душистые глицинии, в каждом палисаднике были чудесные розы. Но, глядя на лужайки Медона или Кламара, я огорчался. Где же цветы? Как молитву я повторял: «Мать и мачеха, Иван да Марья, купальница, львиный зев». Французы мне казались чересчур вежливыми, неискренними, расчетливыми. Здесь никто не вздумает раскрыть душу случайному попутчику, никто не заглянет на огонек. Пьют все, но никто не запьет с тоски на неделю, не пропьет последние рубашки. Наверное, никто и не повесится. Повесился Виталий. Говорили, что он запутался, залез в долги, выдавал чужие стихи за свои. Мне он часто говорил, что ему тошно в Париже. Я бывал у Тамары Надольской, худой девушки с глазами лунатика. Мы говорили о России, о больших чувствах, о цели жизни. Жила она в мансарде. В оконце был виден огромный чужой город. Она повторяла, что все в жизни оказалось не таким, как она думала. Она выбросилась из оконца на мостовую. Таню Рашевскую я знал еще в Москве. Она была сестрой моего школьного товарища Васи. Сидела в тюрьме, уехала в Париж, поступила на медицинский факультет, вышла замуж за красивого румына. Потом отравилась. На похороны приехала ее мать из Москвы. Уломали попа, дали всем свечи, дьякон пел и презревший все прегрешения. Иногда я ходил на доклады, их называли рефератами. Мы собирались в большом зале на авеню де Шуази. Зал был похож на сарай. Зимой его отапливали посетителей.